Безопаснее всего, на первый взгляд, было бы отсидеться молча, но я чувствовал, что тогда моя ненависть окажется направлена на меня самого, и я просто сгорю, спалю сам себя. Он прошлым днем потерял всех товарищей, лишился руки и глаза. Возможно, он и правда совершил ошибку. Я не знаю всего того, что знаете вы, но моменты слабости бывают у всех. В ответ на мою направленную и оформленную мысль все три лича повернули головы и скрестили на мне свои взгляды. Понять, злые они или нет, по черепушкам и пламени было нельзя, так что я продолжил вещать. Нельзя судить человека по лишь одному поступку. Мы не искали сокровищ целенаправленно, и если бы не я, то он напрямую пошел бы к порталам. Я прошу проявить к нему снисхождение, если это вообще возможно. Он не боится. Подвел итог первый, злой и недовольный голос. Ха, человечишка, что заступается за дворфа перед лицом самой смерти? Кем ты себя возомнил бессмертным в этом мире? У тебя нет второго шанса, глупец. Второй по счету лич поднял руку, и его собрат замолчал. Понимаешь ли ты, что твои слова остаются всего лишь словами? Вы ведь читаете мысли, почему бы не взглянуть? Я и правда не понимал, почему они не могли, так скажем, лично посмотреть, что творилось в голове у дворфа. Смею надеяться, что он руководствовался самыми благородными мотивами. Ответом на мой вопрос стал потусторонний, расходящийся в голове эхом смех трех древних немертвых. Это не так просто, игрок. Телепатия, не менталистика, и если общаться с вами мы можем, то полноценное чтение памяти потребует приложения куда более значительных сил. И потомок, как и все прочие покинувшие клан воины нашего народа, защищен от подобного рода манипуляций. Приплыли. Если ты хочешь доказать свою правоту таким способом, то именно тебе придется открыть свой разум. А это больно, и за этим кроются свои, неприятные для живых последствия. Вторил ему первый, все еще источающий недовольство. Твои чувства потеряют цвета даже от малейшего прикосновения к нашей магии. Понимаешь ли ты это? Готов ли пойти на такое просто из-за неуместных сейчас добродушия и благородства, помутнивших твой рассудок? Стрёмно. И стоять вот так перед ними стрёмно, и представлять, как мою черепушку не буквально вскрывают, пролистывая память точно книгу. В глубине души я, честно говоря, испугался, но всеми силами попытался этого страха не демонстрировать. Забил его в самый дальний угол, утрамбовав для верности ботинком, и прикрыл начинающим тлеть гневом, который точно цепной пес был готов в любой момент броситься на врага. Если это единственный способ доказать право моего спутника на прощение, я готов открыть разум. Не то, чтобы я сейчас так уж зависел от чувств, чтобы ставить под угрозу собственную жизнь ради их сохранения в первозданном виде. Почему под угрозу? Потому что нельзя исключать возможности ликвидации вашего покорного слуги вместе с потомком-вором. Потому что я им на кой черт вперся-то, неведомо кто, неведомо откуда, их крови во мне нет, услуг я им тоже не оказывал. Хотели бы договориться, могли бы и предложить свой вариант, или они так меня предварительно обрабатывают, но я и проверить-то это не могу. А ну как прибьют к такой-то бабушке, неприятно, почти физически больно ощущать такую беспомощность, как сейчас. За время со своего попадания я как-то свыкся с мыслью о том, что теперь все зависит от меня и тех усилий, которые я прикладываю. Я терпел страдания и боль, пересиливал, ломал себя, научился пользоваться ненавистью на собственное благо, и все для того, чтобы по нелепой случайности столкнуться с троицей сраных древних личей, которые держат под своим контролем зону моего, создателя его так обучения. На ум приходит только одна да нельзя опасная мысль. Они также, как торешок, повязаны какими-то клятвами и ограничениями. Ну, знаете, предоставляют для игроков-новичков скелетов в промышленных количествах, испытывают их по-всякому и позволяют стащить ключ. Только так я могу объяснить все происходящее. Я просто нарушил сценарий и вынудил их вмешаться. Второй, кажущийся самым адекватным лич, хохотнул. Хохотнул так, что я аж вздрогнул. Твои потуги скрыть мысли действительно забавляют, игрок. И ты во многом прав в своих догадках. Мы действительно контролируем эту область, предоставляя таким, как ты, возможность испытать себя и забрать ключ. Он выдержал небольшую паузу, наблюдая за тем, как расширяются мои глаза. Как запретить себе думать-то, а, в силу некоторых форс-мажорных обстоятельств ты действительно свернул с намеченного маршрута. Покинул игровое поле, если хочешь, и мы в любом случае не убьем тебя. Отдадим ключ и отправим дальше, хотя бы отчасти соблюдя договор. Понимаешь, что это значит? Понимаю. Но я также хочу, чтобы мой товарищ выжил и покинул это место живым и, КХМ, относительно здоровым. Ему и правда сильно досталось за последние сутки, и я не шутил, когда говорил про его утрату. С одной стороны, я играл с огнем. Убивать-то меня и не убьют, но это ж личи. Проклянут так, что потом все, что можно, отвалится, и привет. Но бросать дворфа я все равно не хотел. К слову, почему он не участвует в разговоре? Защита. Его мысли нельзя коснуться, игрок. Да и испуган он так, что в любом случае не смог бы связано мыслить. В отличие от тебя, он понимает, кто перед ним стоит. Я сглотнул слюну, подогрев свою решимость гневом. Еще не дрожу, нечего и начинать. Я думаю, мои коллеги согласятся отпустить вас обоих при одном условии. И тебе, и ему придется выполнить одно поручение. Мы заключим нерушимый контракт, который цепями ляжет на душу до момента его исполнения. Откажешься, все равно покинешь это место. Согласишься и не выполнишь контракт в срок, умрешь. Выбор за тобой, игрок. Значит, вот так вот, с моего согласия, они все-таки могут поставить смертельное условие, не выполнив которое я просто помру вопреки всем этим договорам. Хреново, но где наша не пропадала? Да и если искать плюсы, то спасенный дворф может здорово подсобить мне в этом его первом городе. Будет всяко лучше, чем если я завалюсь к его родне, покажу знак и скажу, что, в общем, я испугался за свою жизнь и отдал их сына брата мужа внука трем древним личам на растерзание, так что его домой можно не ждать. Я согласен на такие условия. Каждое слово падало точно камень в бездонный колодец. Весомо, ощутимо и так, что задрожала сама реальность. Я всем своим естеством ощутил, что это согласие далеко не самое обычное. И теперь пойти против данного слова может и не получится. Прекрасно. Коллеги займутся нашим потомком. Краем глаза я заметил, как дворф аж вздрогнул от прокатившейся через него волны магии, подняв глаз на появляющиеся в воздухе перед ним символы. А я, тобой, условия договора таковы, игрок. За последующие 400 дней ты должен убить троих избранников Ультера. За это мы отпускаем дворфа, и от нас ты получишь дар. Твоя готовность отвечать добром на добро меня впечатлила, да и для выполнения договора тебе потребуется куда больше сил, чем ты имеешь сейчас. Тяжелый камень, осевший где-то в желудке и тяжелевший с каждым словом лича, резко ухнул куда-то вниз и рассосался, а я, наконец, смог нормально вдохнуть. Условие выглядело выполнимым, а обещанный пряник сулил мне какую-никакую, а дополнительную выгоду. Я бы и без него обошелся, но всегда приятно знать, что твой поступок оценили. Вы, игроки, любите такое, так что я предложу тебе на выбор три вещи. Меч, щит и пользу. Что ты выберешь? Сектор рандом на барабане. Я сильно сомневаюсь в том, что мне буквально предложены меч и щит, так как польза конкретной материальной формы не имеет. Можно ли трактовать это как нечто, позволяющее лучше атаковать и лучше защищаться? И польза тогда, это нечто не столь узконаправленное, более общее. Обычно в играх я предпочитал именно такие, самые неоднозначные варианты, так как мною правил интерес. Тут же, по-хорошему, надо выбрать щит, но как-то слишком уж это банально. Встретиться с древним личом, выжить, получить от него бонус и выбрать банальщину, это ли не глупость? Я выбираю пользу, транслирую мысль, после чего лич протягивает мне костяную руку внутренней стороной ладони вверх. Передай мне предмет, который необходимо сделать более полезным. Я нахмурился. Предметов, которые достойны апгрейда, у меня не так уж и много. Философский камень, склянка для зелий да факел. Кинжала мне пока наверняка и такого хватит, да и он это скорее меч, нежели польза. Философский камень качается сам, склянка – это суть расходник, который в любой момент может разбиться или в котором придется сварить какой-нибудь напалм. Остается факел, и чем он может стать полезнее? Начнет сам летать рядом, это будет совсем не лишним и действительно полезным. Даже более яркий свет мне уже поможет, но что-то мне подсказывало, что на такие банальности древний лич размениваться не будет. Что ж, я протянул личу вечный факел, но тот не торопился его брать. Ты уверен в том, что хочешь потратить такой шанс на эту совершенно обыденную вещь? На черепе нельзя было прочесть ни единой эмоции по вполне понятным причинам, но мысленный голос отлично все это передавал. Лич действительно был удивлен моим выбором, и не особо его одобрял. Ты можешь отдать мне философский камень, и я прикоснусь к нему смертью. Он наполнится сакральными рецептами ядов, недоступных никому другому. Ты можешь отдать мне сосуд, и всякое вещество в нем будет наполняться энергией смерти, что позволит создавать могущественные составы. А факел, это изменение я озвучивать не стану, но я сам не смогу его провести, не мой профиль. Им займется тот мой коллега, которого ты в мыслях называл злым и недовольным, игрок. И он может не разделить моего желания одарить тебя чем-то достойным. Я повернул голову, посмотрев на двоих личей, с которыми сейчас общался бледный и нервный дворф. Ему было по-настоящему страшно, а ведь воин он посильнее меня раз так в 10, наверное. Чего ж он такого знает о личах, которые ведут себя вполне разумно и здравым смыслом не обделены? Я же в эти секунды колебался. С одной стороны, меня заинтересовали озвученные варианты. Яды – это всегда хорошо, особенно в свете необходимости убить троих недругов по вере. Да и напитывающиеся энергией смерти составы тоже звучали перспективно. Но я-то хотел факел. Выбирать было трудно, и я уже начал склоняться к апгрейду философского камня, как вдруг факел из моей руки вырвала третья конечность, появившаяся откуда-то со стороны. Я резко обернулся и увидел первого лича. «Слишком долго колеблешься, зло», — с каким-то затаенным торжеством бросил он. «Я же ощутил недовольство от первого, но никаких действий он предпринимать не стал. Не беспокойся, игрок, из-под моих рук дар будет ничуть не хуже обещанного тебе меридианом, и даже лучше, если ты этого захочешь. Я хоть и захотел, но намеревался отказаться, чего сделать не успел, так как первый кивнул, распростер свободную ладонь, его посох просто повис рядом, над факелом, и в тот устремилась нет, не тьма и не смерть, а самое настоящее пламя, не такое, как обычно, а насыщенно оранжевое, с хищными алыми прожилками, одно лишь явление которых вынудило меня сделать шаг назад и чуть с ног не свалиться. В лицо пыхнуло потусторонним жаром, от которого волосы встали дыбом. Сильно запахло серой, а мой факел, неразрушимый и такой полезный, начал чернеть и скукоживаться, покуда не превратился во что-то. Это был додекаэдр, со всех сторон разрисованный символами, за которыми в нормальном, родном мире меня бы бабки у подъезда сумками избили. Перевернутые звезды пентаграммы, странные символы, словно бы горящие тем самым жутким пламенем, все это украшало предмет, который лич отпустил и подтолкнул ко мне прямо по воздуху. Но перед этим с его горящих огнем пальцев сорвалась искра, ударившая меня точнехонько в грудь. Она не нанесла вреда, но я отчетливо ощутил, как во мне что-то изменилось. «Ты получишь непомерно много пользы, игрок». В его мысли-словах мне вполне отчетливо послышалась злорадная насмешка. «Благодарности не нужно. Просто знай, что тебе будет не лишним ознакомиться с трудами о том, чем же является инферно». С этими словами лич отошел в сторону, вернувшись к дворфу, а я остался наедине со вторым. Тот лишь чуть расстроенно покачал головой. «У тебя был шанс избежать этого дара, игрок, но ты не сделал этого. К добру ли, к худу, покажет время. Пока же будь так любезен, выложи из пространственного кармана металлы, которые ты пытался присвоить. Я уверен, что покраснел, пока аккуратно выкладывал тут же исчезающие слитки на пол перед собой». Дворфу было проще. Из его рюкзака все просто исчезло, как и не было ничего. Интересно, а что за условия поставили перед ним? Он должен за месяц найти готового принести клятву молчания геоманта, который закроет ведущую в наше владение дыру. Договор никто не отменял, да и паломничество авантюристов – это лишняя головная боль, которая нам не нужна. И засмеялся, подозреваю, в честь своей шутки про головную боль. А может ли вообще болеть голова у личей? Сомневаюсь. Но само по себе требование вполне разумное, на мой взгляд, и помягче, чем у меня. Ты отправишься дальше прямо сейчас, игрок. Ключ проведет тебя. Нечего тебе задерживаться в наших владениях. В его ладонь опустился явно откуда-то телепортированный ключ, вроде как идеально подходящий под отверстие в постаменте. Я благодарю вас, господин Меридиан. Обмолвку первого я, конечно же, услышал. Мне потребуется сообщить вам об исполнении контракта? Нет. Реальность сама зафиксирует исполнение условий и завершит контракт. А Инферно – это местный адский план, как от Инферно тоже известно. Но я не скажу тебе большего, ибо ты сам должен узнать обо всем. Знай лишь, что это не только клеймо, но и бесценная возможность. Я принял протянутый мне ключ и почувствовал, как тот потеплел и словно бы потянулся куда-то. Уходи и никогда сюда не возвращайся, игрок. Вспышка, и я валюсь на каменный пол подле постамента. потрепанный, ошалелый, натужно втягивающий в легкие воздух и бесконечно радостный. Потому что живой, да и дворфа Личи отпустит. Контракт, конечно, штука проблемная, но я что так против всех. Да и припекающая ладонь правой руки хреновина, в которую превратился мой вечный факел, была, со слов Меридиана, бесценной возможностью. Стоило только об этом подумать, как Дадикаир щелкнул, верхняя его половинка провернулась, распахнулась, и оттуда ударила струйка пламени инферно, не иначе. Радость, приветствие, готовность служить. Соткавшись из пламени, передо мной повис мелкий, с ладонь размером, но взамделишный бес, рогатый, с крылышками, лапками-копытцами, здоровенными глазищами и полной мелких зубов пастью. Поздравляю, ос, теперь ты еще и демонолог. В ответ на эту мысль бесенок лишь весело рассмеялся. Глава 18. Беса, не мельтеши тут, сядь спокойно, и отставить светомузыку. Беса навернула вокруг моей головы еще пару кругов, после чего потушила огонек между своих рожек и брякнулась прямо на мою макушку, где и закрепилась. Спокойнее стало, но не намного. Я отчетливо ощущал, как неугомонное порождение инферно вращает головой, выискивая что-то интересное, периодически фоня случайными мыслями вроде «не еда, огонь, еще огонь», думала она много, и практически всегда эти думы буквально комментировали все, что она видела. Я сидел тут, у постамента, уже второй час, размышлял, анализировал, думал и понимал, что Личи меня жестоко налюбили. В буквальном смысле организовали театральную сценку для одного идиота, который рад был уши развесить. Дело ведь было как, мы явились под их светлые очи, обменялись любезностями, после чего третий обратился к дворфу, который, бороду его на мочалке, не мог слышать мысли Личи из-за защиты. Естественно, я, когда додумался до этого, понял, что вариантов тут ровно два. Или меня разводили на нужные им действия, пользуясь возможностью в реальном времени мониторить мои мысли или даже память. Веры им нет про сложности с менталистикой после такого, или никакой защиты не было. Но состояние дворфа в это время, мягко говоря, не походило на то, в котором можно было вести переговоры. Он там даром что не обделался от ужаса, до того соседство с троицей древних немертвых стало для него шокирующим. Или его прокляли чем-то интересным, что не позволило бы ему вмешаться. Так или иначе, но в итоге на мне, обязательство грохнуть троих таких же как я идиотов-ультарцев за 400 дней, считай что год, а дворфа принудили только дырку в потолке залатать, и то чужими руками. Вот почему я не последовал совету Таришока, не верить нежити, да испугался потому что, вот и все, это в теории и на словах все легко и просто, а когда на тебя смотрит пропитанные маной личи огромной мощи, окруженные нежитью, которой с лихвой хватит, чтобы нашинковать тебя на много маленьких азов, рационально и взвешенно мыслить задачка не из легких. Никакое хладнокровие не поможет, если ты разумом понимаешь, что стоишь перед монстрами, для которых тебя грохнуть, что щелкнуть пальцами. До того момента, когда я узнал про свою неприкосновенность, у меня и вовсе не было иных вариантов, кроме как пытаться любыми методами купить себе жизнь. И я, получается, купил, уплатил цену, но получил в ответ еще и бонусы, проявившиеся в специфических черте и двух умениях, свалившихся на мою голову. Родство с инферно, демонология, F-ранг, 20%, первое из умений, которые я получил, словив грудью тот огонек. Без него апгрейд моего факела был бы бессмысленен, так как я тогда просто сложил бы в инвентарь запчасти с беса, который ни за что не признал бы меня своим. Теперь же все мелкие порождения этого адского плана были настроены ко мне по меньшей мере нейтрально, и по мере развития умения мелкость постепенно сменится большестью. Но это был всего лишь, так сказать, побочный эффект от того, что в моем сердце теперь совершенно не фигурально пульсировало и горело пламя инферно. Искра инферно, новая черта в моей копилке. Вот так вот, пламя было совсем крошечное, но со временем, что-то мне подсказывает, оно изрядно подрастет. И пока я не знал, что с этим делать, ибо информацией меня не снабдили. Сам, мол, поищешь. Узы подчинения, чернокнижие, Д-ранг, 3%, умение, заключившее между мной и бесой связь, подчинившую мне эту малявку. Оно же позволяло общаться с ней телепатически при том, что беса могла говорить. Польза, еще какая, я же теперь как бы и не немой, хоть и под ручку с демоном. Интересно, их тут сильно недолюбливают, или так, с серединки на половинку, но я в любом случае могу спрятать бесу, например, за шиворот или в рюкзак, который всегда можно надеть и набить всяким хламом. Главное тогда, если верить штампам, всяким монахам и паладинам на глаза не попадаться, а то кадилам, КХМ, отоварит. Факел же пропал в туне, но вместо него теперь выступал этот неугомонный бесенок, огонек между рожек которого был намного лучше старого факела в плане освещения. Вырвать из тьмы круг радиусом в десяток метров, это вам не это, а относительно светло становилось и того дальше. При этом беса могла регулировать силу пламени, перемещаться в соответствии с моими мысленными указаниями и даже передавать мне визуальные образы того, что она видела сама. От них я сейчас и отмахивался, покуда недавно оказавшийся в этом мире демон охреневал от новых впечатлений, не особо сдерживая поток. Чувство то еще, но чего не перетерпишь ради серьезного такого разведчика в дальнейшем. Разбираться с вещами не было никакого желания, так как свое в виде слитков я отдал владельцам вещей, а предметы экипировки намеревался честно отдать в клан Дворфа. Он, наверное, уже давно топает по направлению к дому, так чего тогда я сижу и жду неведомо чего. Пинка под зад, время-то тикает, и теперь у меня в принципе нет права тормозить. Даже если потом тьма сбавит темпы в этой гонке, я должен рвать жилы и становиться сильнее. Потому что мало ли, насколько сильны другие избранники Ультера, да и найти их, возможно, тоже будет непросто. Плавно поднявшись на ноги под довольный визг бесы, которой, видно, понравилось сидеть на моей голове, я достал из инвентаря ключ и без заминок воткнул его в свободный паз. По постаменту тут же пробежал разряд не иначе как магического электричества, и центральная портальная арка ожила, начав затягиваться серой хмарью. Но в деталях рассмотреть, что там по ту сторону находится, я не успел, так как прямо передо мной рухнул сундук уже привычного вида. Наградной, значится. Что-то меня не игра подарками засыпала, и кинжал, и дары лича-демонолога, в которых я не видел проблем кроме того, что многим демоны могут не понравиться, и вот, сейчас еще что-то. Без пиетета или предвкушения я коснулся сундука, и тот распахнулся, выплюнув в воздух не расплывчатые силуэты варианты, а вполне себе конкретные вещи. Первой такой вещью был увесистый блокнот, немного не дотягивающий до книги по фармфактору, бестиарий нижних уровней, F-ранг. Я бегло его пролистал, заметив достаточно подробные рисунки всяких тварей в окружении, заполненных рукописным почерком страниц текста, после чего перешел к следующей просящейся в руки награде. И это, ха-ха, был комплект зелий в количестве 3 штук, 2 зелья здоровья и 1, маны, в уже привычном мне фармфакторе мелких склянок. Достойный подарок воину, магу или лучнику какому, но мне, с моими талантами и артефактом Торрешока смеху хуечка, не иначе. Но все равно спасибо, дареному коню в зубы не смотрит. Третьим и последним подарком за собранные ключи и открытие портала стал рулон обоев КХМ, скатанный в трубочку кусок пергамента, абсолютно чистый с обеих сторон. Правда, идентифицировалось это безобразие как карта нижних уровней, F-ранг, 0%, так что я лелеял надежду на ее автозаполнение по мере исследования большого мира. И это, как и бестиарий, намекало на то, что впереди меня ждет этот самый большой мир. Сложившаяся атмосфера подталкивала вперед и словно бы хотела, чтобы я ринулся навстречу приключениям. Но вместо этого я сел на пол перед сундуком, убрал все лишнее в инвентарь, открыл бестиарий на самой первой странице и погрузился в чтение. А что, разве я давал кому-то повод считать себя идиотом? Черта с два я отсюда выйду, пока не изучу эту методичку с перечнем тварей, представляющих для меня угрозу. Дело не быстрое, но его все равно нужно будет рано или поздно сделать. Так почему бы и не сейчас, когда я достаточно в безопасном месте? С такими мыслями я и погрузился в чтение, чтобы закончить с ним чуть меньше, чем через полчаса, так как эта несчастная книжка оказалась действительно несчастной. А еще в дело вступила та же магия, которая наделила меня хладнокровием, небрезгливостью и прочее. Достаточно оказалось единожды изучить касающийся конкретного монстра текст, рассмотреть его изображение, как страница в бестиарии осыпалась невесомым пеплом, а я заполнял проценты своего нового умения. Знание монстров нижних уровней, F-ранг, 21%, процент за страницу, и тварей тут немногим больше полусотни, и что-то, умение считать, мне подсказывало, что это ни разу не весь список кандидатов на откушать комиссарского тела. По итогу я добился того, что умение прокачалось до 57%, после чего вместо бестиария у меня в руках осталась обложка блокнота, ни на что не годная, но я все равно сохранил ее в инвентаре, в крайнем случае пойдет на растопку чего-нибудь. Интересно, а на рогах бесы можно жарить еду, или тепла не хватит, нужно будет проверить, когда доберусь до города. А пока, вперед и только вперед, в какую-то мрачную пещеру с мощеной булыжником тропинкой, посеред которой я, похоже, и появлюсь сразу после перехода. Врагов там тоже не было видно, так что я шагнул в арку портала, впервые за все три перехода ощутив некое сопротивление. Меня словно туда не пускало, но я настоял на своем и продрался через плотную пленку, отделяющую меня от места назначения, и встал посреди тропы, распалив бесу на максимум и осматривая местность. Пещера была не особо большой, в ширину размером с пяток коридоров, идущих параллельно друг к другу, в высоту, от 5 до 8 метров примерно, потолки тут ровными не были. В обозримом радиусе я не нашел ничего живого или не мертвого, после чего двинулся вперед. Куда именно вперед, спросите? А туда, куда меня лицом поставила телепортация. Логично, очень. Указателей-то тут не было, так что пришлось искать хоть какое-то обоснование выбору направления. Параллельно с подсчетом сделанных шагов я удерживал в левой руке карту, на которой действительно стали вырисовываться контуры пещеры, по которой я шел прямиком в объятия приключений. Никакого зума на зачарованном пергаменте, конечно, не было, но возможность перемещать область отображения тут присутствовала. Правда, отрисовывалось все при каждом смещении заново, начиная с основных контуров, но с моим открытым пятачком земли это пока не играло роли. Подумаешь, десяток секунд подождать, пока карта перерисует тоннель на другом краю пергамента, это потом мотать придется с умом, если нужно будет заглянуть куда-то далеко. Но когда то еще будет. В общей сложности я провел в пути около часа, прежде чем впереди замаячил явно неестественный источник света. Мыслью я приглушил свет бесы, которая спряталась у меня за спиной, и подобрался, готовясь к чему угодно. Конечно, я и так не болтался тут расслабленно, словно на прогулке, но и в полной боевой готовности себя постоянно не держал, чревато, знаете ли. Можно однажды оказаться в ситуации, когда ты вроде бы готов, а на деле вот вообще ни разу. И почему? Потому что привык, потому что мозг нашел способ превратить целенаправленные действия, направленные на обеспечение собственной безопасности, в рутину. Осматриваться не для того, чтобы найти врага раньше, чем он тебя, а потому, что так привык. Шагать, не отдавая себе отчета в том, куда именно ты наступаешь, и полагаться в этом на подсознание. Поддерживать боевую стойку, но при этом быть совершенно не готовым к бою, все это мозг человеческий, или как минимум мой, регулярно пытался провернуть, за что наказывался двойной работой. Вот и сейчас, по мере приближения к источникам света, я сначала расслышал чужие голоса, а после и беса подала голос. Кровь, смерть, кровь. Тараторивший словно заевшая пластинка, мой карманный бесенок, настороженно принюхиваясь, сделал стойку, выглянув из-за плеча. Только тогда я сообразил отправить бесу вперед, начав принимать образы, мелькавшие перед ее глазами. Расплывчатые, неясные, явно следствие слабости нашей связи. Но мысли малявка передавала как надо, так что информация ко мне поступала самое что ни на есть точное. Трое, трое, хищники, кровь, двое, добыча, мертвецы, смерть. То, что я слышал, и то, что я видел глазами бесы, несколько отличалось друг от друга. Никаких хищных монстров там и в помине не было, зато присутствовали гуманоиды. И если провести параллель слов и наблюдаемой картины, то выходит, что эта троица засранцев, притаившихся на дороге, прикончила другую двойку, и теперь тела лежали среди камней так, что идущий по тропе их просто не увидит. Но шум голосов, слышимый с такого расстояния, и запах свежепролитой крови, который я учуял метров с 25, не оставляли троице шансов на успешную засаду. Следовательно, они и не скрывались особо. Точно ли это враги? Завалить тут кого-то могут и за преступление, как, впрочем, и прикопать. Нападать на путников же куда удобнее из засады, а не разговаривая во всю мощь луженых глоток, с шутками-прибаутками и взрывами хохота. Бросаться на таких просто потому, что они кого-то убили, оттащили и завалили камнями тела. С другой стороны, я один, их трое, я новичок. Они явно, если не старожилы, то всяко поопытнее. Давать таким возможность напасть первыми, значит неоправданно рисковать. Варианты. Я застыл за камнем, быстро прикидывая, что и как можно сделать, и план начал формироваться в голове, что есть засада, это неожиданность. И напав, они будут уповать именно на неожиданность такого шага. Новичок-попаданец вроде меня же будет безмерно рад видеть кого-то говорящего и разумного, верно? Если бы не дворф и не мысли образы бесы, то я бы тоже вполне мог выйти к ним с распростертыми объятиями. Потому что одиночество, испытание, убийство и риск для жизни, все это подтачивает психику, превращая человека в удобную мишень, жаждущую вернуться в социум. Как удивить таких охотников? Встречной неожиданностью, естественно. Я быстро, в считанные секунды отпил кошачьего глаза и нанес на рознь, кинжал из черного железа, яд, отчего сталь приобрела необычный изумрудный оттенок. Сразу после этого я убрал оружие в инвентарь, достав оттуда дротик в одну руку и обычный факел, в другую. Беса согласно моему приказу затаилась среди камней в нескольких метрах от незнакомцев, а я, приготовившись ко всему, шагнул вперед, намеренно ступая громко и отчетливо. Разговоры стихли, и я вышел прямо под скрестившиеся на мне взгляды. И, покуда они рассматривали меня, я уже начал оценивать их, расставляя для себя приоритеты и сканируя местность на предмет ведения на ней боя. Тут пещера слегка раздавалась вширь, образуя естественные насыпи по обе стороны от дороги. Двое мужчин-людей с отдающим серым кожей стояли, по сути, на камнях. На поясах у них висели ятаганы или что-то вроде оных. За спинами виднелись довольно простые сумки. Источниками света для обоих выступали странные светящиеся амулеты, которые, вопреки своей яркости, не слепили. Я перевел взгляд на причину, загнавшую людей повыше на камни. Рослый зеленокожий гигант с чуть заостренными ушами стоял на дороге, и даже так превосходил их в росте, опираясь при этом на здоровенную обоюдоострую секиру с лезвиями-полумесяцами. Он единственный тут держался расслабленно и почти без угрозы. Ноги не согнуты, стоит небрежно, веки полуопущены. А вот его товарищи напрягали, так как выглядели так, словно сохраняли готовность в любой момент броситься в драку. Помахав им дротиком, я сделал еще пару шагов вперед, вступив в круг света от их амулетов. У орка, кстати, амулет-светляк был самым крупным и ярким. «Ю, новичок, в город идешь?» Неожиданно ко мне обратился именно орк, или как он тут называется, расслабленно махнувший лапищей. «Охренеть, он же реально может меня взять за голову и раздавить. Ну и руки у него, ё-моё!» Я подобострастно улыбнулся, закивал и даже чуть поклонился, после чего похлопал себя по горлу. Орк удивился, на секунду замешкавшись, но быстро сориентировался. «Не мой, что ли? Ну, значит, тебе точно повезло на нас наткнуться. Бродит в этом районе монстры, которые новеньким не по зубам. Под сюды!» И махнул рукой так, приглашающе. А один из его напарников так руку на пояс положил, что и до рукояти меча недалеко тянуться. «Если есть желание, то мы тебя до города-то проводим, но не бесплатно». «Ага, оплата, моя жизнь, ширпотребные романы читали, знаем». Все же я решил проверить, и развел руками, похлопав себя по отсутствующим карманам. «Нет, мол, ни хрена». Тот широко улыбнулся. «Отплатить можешь парой вещей, что у тебя есть при себе. Бестиарий, книжечка такая маленькая, да карта. Многого они, конечно, не стоят, но потраченное время компенсируют». «Понятненько». В принципе, бестиарий и карта выглядели чуть ли не как то единственное, что из ценного есть у только прошедшего испытания игрока. Можно с чистой совестью засранцев кончать, так как они буквально срезают шансы новичков-попаданцев в разы, ведь если бестиарий цел, то и игрок его еще не прочел. О карте и говорить нечего. Без нее тут заплутать наверняка как нифиг делать. Вопрос лишь в том, как именно лучше начать бой. Я вздохнул, посмотрел на спасителей жалобным взглядом, но снисхождения не добился. Еще раз вздохнул, убрал факел в инвентарь, дротик воткнул в землю рядом с собой и призвал в левую руку обложку от бестиария. Правая оставалась свободной, и я, сутулившись и вжав голову в плечи, засеменил к орку. Если интуиция и здравый смысл меня не подводит, то он тут самый опасный, так что и выбивать лучше всего именно его. Достаточно будет просто проткнуть его кинжалом, а остальное должен сделать яд. С отвлечением внимания поможет беса. Она уже подобралась поближе, и по моей команде. «За-я-я-я-янс!» Писклявый, оглушительно мерзкий крик беса раздался практически за моей спиной, так что мне испуг даже особо имитировать не пришлось. Я совершенно инстинктивно, словно до смерти перепуганная истеричка, дернулся в сторону от неожиданно появившегося из ниоткуда демона прямо на орка, впечатавшись в него правым плечом и заставив покачнуться. Он был вынужден перехватить рукоять секиры левой, и я, материализовав в правой руке, находящейся вне зоны его видимости, кинжал, скользнул за спину громиле, развернулся и одним коротким и точным выпадом вбив лезвие ему в спину по самую рукоять. «А-а, сучера, конча!» Оружие выскользнуло из плоти точно раскаленный нож из очень большого брикета масла, и второй удар я нанес уже намного точнее, на удивление легко перерезав орку хребет. Тот даже орать перестал, лишь засипел, да начал заваливаться безвольным кулем, у которого резко отказали ноги. Его товарищи бросились было на меня, но я призвал старый кинжал в левую руку, вскинул его перед собой и идеально закрылся кулаком от воспарившей между нами бесы. Мысленная команда на начало светопредставления и ярчайшая вспышка демонического пламени лишает моих недругов невидимости. Я в тепличных условиях перехватываю старый кинжал за лезвие, оттягиваю руку и совершаю бросок, вбивая лезвие точнёхонько в горло одного из бандитов. Второй начинает пятиться, но я практически влетаю в него, кинжалом отводя неловко вскинутый меч в сторону, а свободный кулак впечатывая ему в рожу. Он падает, я припадаю к земле, и едва заметным росчерком вскрываю ему глотку, уходя в сторону от отчаянной попытки задеть меня мечом. Ничего серьезного таким взмахом не сделаешь, но зачем лишний раз подставляться? Я плавно сместился на край тропы, окинув взглядом дело рук своих. Оба человека уже закончились, опыта за них дали крайне мало. Орк еще лежал, бешено вращая глазами и сжимая в правой руке древко секиры, а в левой – опустошенное зелье лечения. Поняв, что он ждет завершения регенерации, я по достаточно широкой дуге метнулся вокруг него, обошел с тыла и, пользуясь неспособностью конечности выворачиваться взад, продублировал удар по хребту, сразу после этого вбив кинжал ему в шею. И этот же удар стал для орка фатальным. Я получил внушительно так опыта, странно даже, после тех-то, и перешел на пятый уровень. Все вокруг стихло, и лишь бесса, хлопая крылышками и пыхая огоньком между рожек, не переставала молча беситься, грызя чье-то ухо. Вот же мелкая засранка. Когда успела, бесса, фу, выплевывать гадость она и не подумала. Ну, получишь у меня, гадина мелкая, гадина. Бесса радостно закивала, нрыца, бесса, гадина. Я же хлопнул себя ладонью по лицу, да чего же хлопотно, но эффективно и весело, этого не отнять. Зато теперь мне предстоит скучная рутина и лутинка обделавшихся жертв, но добытые в бою трофеи не пахнут, верно? Глава 19. В прошлую главу были внесены коррективы, так как дописывалась она в полусонном состоянии автора. Ос получил не две черты, а два умения и одну черту, которая позволяет этим умениям быть. Рекомендую пробежаться глазами по главе заново, для полного понимания. Чем дальше я заходил в деле отъема трофеев у умерщвленных негодяев, тем больше уверялся в том, что из игроков тут был только орк. У него единственного при себе не было ровным счетом ни хрена, кроме используемой экипировки. Амулета света Д-ранга, секира из качественной стали Д-ранга и обычной одежды. Пустую склянку С, некогда, зельем здоровья я не считал. Ее он таки достал, и заранее она замечена мною не была. В противовес орку, его товарищи-мечники были куда более основательны в этом вопросе, так как при себе имели запасы еды и воды, всякую всячину для разведения костров, расходники для ухода за оружием, сменную одежду, деревянные расчески, какие-то порошки в мешочках, в общем, все то, что игроки прячут в инвентарях, а не носят на себе постоянно. Ну и без монет не обошлось, которых при орке не было от слова совсем. Мечники на двоих имели 150 небольших кругляшков из непонятного металла с довольно разнообразной чеканкой, да и сами кругляшки эти друг от друга отличались, что наводило на мысль о неоднородности местной валюты. Впрочем, это я к другому веду. Видимо, инвентарь при смерти владельца совсем ничего из себя не исторгает, и это не может не радовать, ибо желающих прикончить ближнего своего так всяко меньше, чем могло бы быть. И это, вероятно, та самая причина, по которой новичков вроде меня вот такие голубчики не расстреливают с арбалетов или луков на дистанции. Нужно, чтобы я сам достал все ценное. А как достану, можно и в расход, как сделали с теми двумя, которых уже успели завалить камнями. В конечном счете я прикарманил все, что было возможно, а трупы бандитов свалил на другом краю дороги, подальше от заваленных камнями тел их жертв. укрывать никоим образом не стал. Не заслужили, да и пусть побудут напоминанием о том, что даже новичок может перебить агрессоров, возомнивших себя самыми умными. К слову об этом, я не далее как час назад совершил тройное убийство, но почему-то мне от этого не холодно, не жарко. Хотя вру, некое удовлетворение, свернувшееся в груди клубочком, все еще присутствует. Нормально ли это, учитывая, что ублюдки намеревались похоронить меня под камнями, и неведомо скольких игроков уже грохнули до этого, вполне себе. Но как человеку, если об этом задумываться, мне малость неуютно. Словно вот-вот появится кто-то, чтобы наказать за столь радикальное решение проблемы. Воспитание цивилизованного человека, вот что это. Вот только правоохранители тут если есть, то им вообще по боку на таких бандитов и тех, кто становится их жертвами. Слишком уж свободно уроды себя вели. Но зацикливаться на всем этом я не стал, еще раз окинув залитую кровью тропу взглядом и двинувшись дальше, ибо что могло указывать на правильность избранного направления лучше, чем засада на идущих в город новичков. Карман приятно грело 150 местных монет, да и сам факт так легко доставшейся победы сказывался на настроении самым что ни на есть лучшим образом. Уровень, опять же, я наверняка скомпенсировал все, что пропустил на последнем испытании. Ах да, черта, которую мне предложили выбрать в честь достижения 5 уровня, как я мог забыть. Уж не знаю, правильно или нет, но в выборе своем я не колебался. Просто взял приглянувшиеся еще в прошлый раз боевые рефлексы, как то, что могло реально повысить мою боевую эффективность в любой ситуации. С оружием, без оружия, лежа, стоя, сидя, в темноте или на свету, рефлексы подвести не могли, и одно только приобретение этой черты уже мною ощущалось. Ведь что такое рефлекс? Это реакция на что-то, и реакция неосознанная. А боевой рефлекс, а боевые рефлексы, во множественном числе, это то, что вояки, да и просто мастера своего дела, нарабатывают годами, а я смог захапать все это своими загребущими ручонками ценой одной черты, став на шаг ближе к тому, кого можно назвать настоящим воином, живучим, опасным хищником местных пещер и подземелий. Осознанный бой, который сейчас преобладает в моем стиле, это, безусловно, хорошо, но во снах, сражаясь с наставником, я очень часто ловил себя на том, что мне не хватает именно рефлекторной реакции на опасность. Я видел атаки мастера, понимал, что он хочет сделать, но между осознанием и действием пролегала такая прорва времени, что за это время меня уже убивали. Теперь же, смею надеяться, проблема начнет рассасываться по мере того, как я привыкну к новой черте. Или она уже рассосалась, если тут как с хладнокровием, раз и готово. Бесяга Адина, беса все никак не унималась, наматывая вокруг меня круг за кругом. Полный рот свежего мяса, которого она нахапала столько, что едва унесла, болтать ей не мешал совершенно. «Откуда мясо?» – спросите. А угадайте, припомнив то ухо, которое демоненок сожрал в первые секунд 10 с момента завершения стычки с бандитами. Мой фамильяр решила поживиться, и я не стал отказывать ей в этой малости, ибо пользы от нее оказалось просто море. Разведчик, отвлекающий и деморализующий фактор, озвучатор моих мыслей, все эти функции были реально нужными, так что я не жаловался на маленькие заскоки ручного демоненка. Сытно, вкусно. Понимаю, что сытно и вкусно, но тебе точно нравится называть себя гадиной. Вежливо поинтересовался я, мысленно обратившись к бесе. Та притормозила рядом с моим лицом, посмотрела недоуменно. Нравится. И, кивнув, взлетела повыше, щедро одаривая меня визуальными образами. Четче они пока не становились, ну да Москва тоже не сразу устроилась, наверстаем. Тропа петляла по пещере, которая смотрелась, стоит признаться, куда масштабнее той, что прихватизировали себе дворфы личи. Многоуровневая и настолько большая, что ее стен, выйдя на оперативный простор, я иначе как далеко за свой спиной больше не видел. И подземная растительность тут была еще более разнообразной, как и разные твари, с которыми я, к счастью, уже познакомился в бестиарии. Сейчас мне не нужны были лишние бои, так как прежде всего я хотел добраться до города, и все опасные участки я, сворачивая стропы, огибал. Кого тут только не водилось: пауки, гусеницы, какие-то инсектоиды-мутанты, звигги, целые выводки троллей, гарпии, непонятные ядовитые бычки. И все это было смертельно опасным для людей, что открывало невероятные просторы для дальнейшей охоты. Правда, всегда оставался риск наткнуться на группу типа мною уничтоженной, но я, если все пройдет как надо, буду просто уходить так далеко и так надолго, что шанс встретить бандитов будет минимален. А пока же можно поглядеть издалека на стены воистину монструозного города, который чем-то напоминал то ли огромную башню от пола до потолка, то ли колоссальный колизей со всеми его особенностями архитектуры. Так или иначе, но первый город, а что это еще, если не он, не походил на деревню или фэнтезийный городок из аниме или книг. Он был очень большим, многоуровневым и даже на глазок неприступным. Мало того, что его окружала внушительная стена, так еще и сами его стены служили основательной такой защитой от чего угодно. Сколько там помещается разумных, это, конечно, вопрос, и ответ на него я могу получить уже в самое ближайшее время. Не больше 3 часов ушло на преодоление этого расстояния, и вот, наконец, я оказался в сотне шагов от ворот, которые особого впечатления не производили. 5 метров в ширину, 4 в высоту. По сравнению с масштабами внешней части города это, так, капля в море. Но с другой стороны, зачем первому городу огромные ворота? Такие и защищать неудобно, и практической пользы никакой. А тут, проход, который можно защищать впятером, да и ведет он, судя по всему, в столь же узкий тоннель. Стой, кто идет, вперед, направив на меня свет какого-то артефакта по типу обычного фонаря, только в виде камня с выемками для пальцев, вышел один из стражников. Их тут было, к слову, 50, и все при оружии с броней. Назовись. Беся спряталась у меня на спине, под рубашкой, так как показывать я ее вот так я не собирался. Вместо этого встал на месте и помахал правой рукой. В левой у меня был предварительно изъятый факел. Назовись, человек. Стражник опустил ладонь на меч, но показавшийся из-за его спины мужчина с шикарными седыми усами остановил того, выйдя вперед и окинув меня пристальным, суровым взглядом. «Если ты слышишь меня, кивни один раз». Я кивнул. «Если ты ранен или проклят, и не можешь говорить, кивни 2 раза». Я кивнул 2. «Замечательно. Персей, живо тащи сюда свой тощий зад. По твою душу чужак притащился». Практически моментально из-за неприметной дверки, скрытой в тени тоннеля входа, выскочил парень без доспехов, но с маленьким рюкзаком за спиной, дощечкой в одной руке и каким-то странным ножичком в другой. Чужак не мой, но не глухой. Проверь, что у него с грамотой, и постарайся узнать все по стандартному опросному листу. Сделаю, господин. Пресловутый Персей, на героя мифов не тянущий хотя бы своими физическими кондициями, не без опасений приблизился ко мне. Господин чужак, позвольте уточнить. Он начеркал что-то на дощечке, раскрыв мне глаза на назначение сих предметов обихода. Вы можете это прочесть? Я посмотрел на дощечку, на которой были накорябаны ровно 2 слова. Первый город. Кивнув, ткнул пальцем в город за спиной местного писца, и тот обрадованно улыбнулся. А писать? Вы умеете писать? Персей протянул мне дощечку и ножичек, предварительно соскаблив с нее текст обратной стороной ножа. Там оказалась специальная хреновина, под такое дело приспособленное. Я же, воткнув факел меж камней, принял пищи и принадлежности и, задумавшись на секунду, начал писать, да, на общем языке обозначить свое имя и то, что я игрок оказалось совсем несложно, что меня бесспорно радовало, потому что оказаться способным писать только на зачатках тролл-лива, узнанного из букваря, для претендента на неплохое высшее образование это было бы позором. Ос, игрок, капитан, пищи обернулся, замахав дощечкой усатому. Это игрок. Тот чертыхнулся и отдал какое-то распоряжение парочке своих подчиненных, которые рванули в город как наскипидаренные. Персей же вновь обернулся ко мне. А что, бит со своими друзьями расчистил завал, раз вы к нам прошли? И где они, кстати? А, бит, это орк из ваших, игроков. С ним еще 2 человек должно быть, из КХМ, наших, местных. Я быстро нацарапал на дощечке. А что, их отправляли чистить завал. Игроки не могли пройти, просто 2 недели назад заметили, что игроки с севера просто не появляются, и начали искать желающих проверить, что там стряслось. Бит со своими подручными вызвался, и несколько дней назад они туда отправились. Он еще даже не закончил рассказывать, а я, смахнув старый текст, уже писал на дощечке обличающие ублюдков вещи. Они устроили засаду на тропе, я наткнулся на них, когда они заваливали камнями тела 2 человек. Этот орк попытался заставить меня отдать им мою карту и бестиарий, мне пришлось защищаться. Я их убил, тела бросил у тропы, рядом с их жертвами. Персей сбледнул с лица, а табличка в его руках задрожала. Он перевел на меня взгляд раскрывшихся во всю ширь глаз. «Вте ты их убил!» Восклицание привлекло внимание стражи, и парочка мужчин, дернувшись, выдвинулась в мою сторону, почти демонстративно обнажив мечи. Я сделал шаг назад, и в мою правую руку лег, пока что, старый кинжал. Я правда не хотел их провоцировать, но и просто ждать, пока ко мне с неясными намерениями подойдет хер пойми кто, могущий просто из-за чрезмерной инициативности рубануть немого алхимика, не собирался. В конце концов, я мог бы прожить и без их города, а вот без головы или с дырой в сердце. Отставить. Зычный рык капитана этого безобразия остановил стражников секунд так за 20-30 до того, как зарождающийся конфликт перешел бы в силовую плоскость. И был усач не один. Следом за ним следовал платиновый блондин в робе, походящий на таковую у священников, и куда более внушительный то ли паладин, то ли просто фанат красивых доспехов. И эта парочка быстро оставила капитана позади, направившись прямо ко мне. Вот уж кого мне тут не хватало, так это церкви, или кто у них тут выполняет эту роль. Я убрал кинжал в инвентарь, выхватил из рук Персея табличку и дважды подчеркнул, мне пришлось защищаться, повернув сие полотнище к новым действующим лицам. И если усатый капитан посмотрел на мою писанину как баран на новые ворота, никак не изменившись в лице, то платиновый блондинчик нахмурился, как и его сопровождающий паладин. «Не бойся, игрок, пока тебя ни в чем не обвиняют». Он изящным, даже красивым движением обратил ладонь протянутой вперед руки к потолку, и в том из сорвавшихся с его руки частичек света сформировалось нечто вроде сферы, из которой росло несколько острых наростов, немного отличающихся друг от друга по форме. «Готов ли ты пред ликом пантеона подтвердить, что на твоих руках нет крови невинных? Достаточно лишь согласиться пройти эту проверку и, в твоем случае, кивнуть. Это будет означать, что ты не лишил жизни перечисленных тобой разумных существ без указанной тобой же причины». Я развернул к себе дощечку, затерев старый текст. Местная рунная письменность оказалась достаточно удобной, чтобы получалось быстро писать даже столь сомнительным инструментом. Угрожает ли прохождение проверки мне чем-либо? Оказывает ли эта проверка влияние на проверяемого? Обязывает ли эта проверка проверяемого к чему-то? Что будет, если окажется, что я говорю ложь? Есть ли у предложенной вами проверки иная подоплека, кроме того, чтобы подтвердить или опровергнуть мои слова? Эти несколько вопросов были откровенно провокационными и наглыми по отношению к явно не последнему лицу в городе, при том, что никаких гарантий правды мне самому не давали. Но я не тронулся умом, нет, просто посчитал достаточно разумным предпринять попытку удостовериться в том, что передо мной не разыгрывают еще один спектакль. Уж очень мне не понравились те личи с их добрым и злым полицейскими, плюс сторонним наблюдателем, который вообще не с тобой говорит. Нет, нет и нет, игрок, ложь всего лишь станет явной, не более того. Иной подоплеки нет, ибо сюда я прибыл лишь для того, чтобы разобраться в причинах исчезновения игроков на этом маршруте. Блондин мягко, чуть ли не как родитель неразумному дитя, улыбнулся. В ином случае нам было бы невероятно сложно встретиться, игрок. Господин хочет сказать, что служители его ранга не снисходят до таких, как ты. Басом прорычал паладин, которого все-таки обучили грамоте. Читать он умел, мои вопросы прочел и расстроился так, что аж кулаки сжал. Я же развернул к себе дощечку, заработав рыжиком. Я не хотел оскорбить или обидеть вас, но первые разумные существа, которых я встретил, хотели убить меня из-за парочки простых артефактов, и их никто не пытался остановить. Они явно промышляли там не первый день. Я не уверен, что готов сейчас доверять кому бы то ни было, особенно после того, как на меня кидались с оружием, едва услышав что-то про убийство. Если мне не рады в этом городе, я готов уйти. Просто скажите мне об этом, и без крайней нужды мы не встретимся. Священник, пробежавшись глазами по тексту, покачал головой. Первый город готов принять каждого, кто готов соблюдать наши законы. Не имеет значения то, какому богу ты поклоняешься, чьим покровительством пользуешься или какие силы используешь. Я вздрогнул, ибо в глубине голубых глаз блондина промелькнул смертоносный холод. Соблюдай законы, плати налоги, и можешь оставаться в черте города столько, сколько необходимо, и посещать его, когда необходимо. Теперь ты готов ответить на мой вопрос, и он повторил его, исполняя, видимо, какой-то ритуал. И на этот раз чуждое, Могущественное внимание я почувствовал всем телом, словно гравитация возросла, надавив на плечи и требуя дать ответ на заданный вопрос. Игры кончились, и я, сглотнув, кивнул. В ту же секунду давление исчезло, и священник расплылся в широкой улыбке. От лица служителей пантеона я благодарю тебя за устранение угрозы, и прошу указать несколько точнее, где ты оставил тела бандитов и где были упокоены их жертвы. Необходимо достойно похоронить их, покуда темные силы не подняли их трупы и не напитали силой беспокойный дух. Такое возможно, и каков тогда ритуал правильного погребения? Священник не стал отмалчиваться или возмущаться моему любопытству, спокойно и даже в какой-то мере довольно ответив. Обычно мертвецов сжигают, читая в процессе соответствующие молитвы, но вне городов обходится погребением под камнями и воззванием к богам из числа тех, что могут откликнуться на твой зов. Это или твои боги-покровители, или боги усопшего. Даже самый страшный и злой человек может вознести молитву ради того, чтобы указать путь душе покойного, и боги откликнутся ему. А если у кого-то нет покровителя, и он не знает, в какого бога верил погибший, терпеливый же этот священник, терпеливо ждет, пока я коребаю руны, на вопросы отвечает, не бесится только взгляд настолько холодный, что можно в ледышку превратиться, ну да это мелочи. Тогда можно и нужно сообщить об упокоенном одному из служителей. В особых случаях вроде описанного вами мы организуем группы, которые стараются успеть ликвидировать проблему до того, как ее масштабы станут слишком велики. Священник чуть кивнул. Теперь же я вынужден откланяться. Дела не ждут, игрок. С остальным вам поможет стража и пищи. Давно говорил, что учить чтению нужно хотя бы офицеров. Недовольно обронил паладин, развернувшись следом за священнослужителем. Здоровенный все-таки мужик, столько металла на себе носить, по сути, в относительно безопасной зоне, а вовне они выбираются на танках, что ли. Я затер прошлый текст на дощечке, написав новый и продемонстрировав его пищему. Тот отвис не сразу, но и не тупил слишком долго, взявшись за выполнение порученных ему дел. Как по писанному он начал шпарить вопросами по анкете, а я отвечал, пока он заполнял своего рода документ, листок с заранее на него нанесенными полями и текстом. Момент, когда я попаду в первый город, становился все ближе, и я постепенно расслаблялся. Раз уж местный суперкрутой монах со своим ручным терминатором мою бесу не обнаружили и меня не линчевали, то, возможно, все действительно не так плохо. Глава 20. Этот документ узаконивает ваше нахождение в первом городе, игрок ОС. Рекомендую всегда держать его при себе. При утере вам придется оплатить штраф и снова все заполнить. Самостоятельно внесенные изменения тоже караются наказанием. И вроде бы, все, дальше вас проводит, с законами можно будет ознакомиться на главной площади, мимо не пройдете. У вас есть вопросы? Персей вручил мне натуральную берестяную грамоту. Разве что она была не из кривоватой бересты, а из аккуратной тонкой дощечки, и исписана с обеих сторон, но смысл был плюс-минус тот же. По сути, документ на предъявителя, с кратким описанием моей внешности, датой прибытия, целями, благосостоянием и статусом. Не тем статусом, который как бы игровой, нет. Статус тут сегрегировал население на граждан города первого, второго и третьего ранга, и пришлых, у которых не было недвижимого имущества внутри самого первого города. В остальном же документ мало напоминал то, что ожидаешь увидеть в игре. Уровни и классы у местных были не в ходу, как я понял, ибо механики игры их напрямую касались. Вот и с игроков лишнего не спрашивалось, хоть особую отметку мне в документы вкорячили. Тем временем я, с запозданием реагируя на слова Персея, покачал головой, не переставая вращать в руках берестяную грамоту. Помимо рун с указанием всей информации на ней имелись специальные пазики, которые нужно было дырявить при каждом входе в город. Всего 12 пазиков, закончится, пора менять документ на новый. Вот так вот тут решали проблему своевременного обновления документов для тех, кто слишком часто шляется наружу. В таком случае не смею вас больше задерживать, игрок ОС, и удачи вам. Паренек отсалютовал мне свободной рукой, развернулся и энергичной походкой направился к той же двери, из которой ранее выбрался. Ко мне же подошел молчаливый, недовольный рожей стражник, небрежным жестом потребовавший следовать за ним. И я пошел, ибо желания оставаться в этой компании дальше не было ну вообще никакого. Мы ступили под своды тоннеля, и я начал считать шаги и фиксировать направление, рисуя в голове карту местности. Знаете что, мы шли практически по прямой, и всего я насчитал 180 с небольшим шагов. И когда тоннель, наконец, закончился не менее основательными, чем снаружи, но закрытыми воротами, я понял, что внутренние стены или скелет города отнимают ну просто дохрена пространства. Потому что если взять мой шаг за полметра, то ширина этой стены, наполненная изнутри разными помещениями и прочим, метров 90, не меньше. Для сравнения, в учебнике истории я читал, что крепостная стена в нашем средневековье была в шире метра 3-4, редко когда больше.